Ты с ума сошел? Что она обо мне подумает? Ничего. А тебе никто ничего плохого не подумает. А подумает, так я... Но, — сказал морячок и осекся. Леша смотрел на него в упор тяжелым пьяноватым взглядом. «Что ж, я ничего», — сказал морячок, и, чуть пятясь, отошел от стола. «Сашенька», — сказал Леша, — «я прошу тебя, посмотри, какой он. Мне кажется, я знаю про него все. Один. Забрел на огонек, хотел погреться вином, людьми. А он здесь чужой. Он и не москвич даже. Я уверен, он здесь никого не знает. Давай пригласим его за наш столик». И тут вкрадчиво, поначалу тихо, а потом все смелее, скрипки запели в лесу при фронтовом. Саша махнула рукой и, ни о чем больше не спрашивая, быстро направилась к столику, за которым по-прежнему одиноко сидел незнакомый младший лейтенант. Леша видел, как Саша сказала ему что-то, как он, робко улыбаясь в ответ удивленной благодарной улыбкой, встал и обнял ее за талию. И Леша снова налил себе вина, и теперь оно показалось ему не таким горьким. «Нет, про тебя никто ничего плохого не подумает. Вон про ту, которая все время что-то орет, подумали бы. Что она там орет? Ха, за победу! Ну-ну! Зачем она так накрасилась, так расфуфырилась? Ведь старая же, старая и злая. Была когда-то красивая, а теперь нет. А кричишь и смеешься, будто и сейчас красивая». Он глядел на увядшее, обрюзшее лицо женщины за соседним столом. Она была в ярко-розовом и очень открытом платье. Волосы ее, крашеные хной, и густые румяна на щеках только подчеркивали тяжелые складки по обеим сторонам рта. Когда женщина в улыбке обнажала крупные зубы, казалось, что она вот-вот кого-нибудь укусит. «И про эту... про эту подумали бы», — повторял про себя Леша с пьяным упорством, глядя на узколицую, узкоглазую, бледную девушку с большим ртом. У нее была длинная шея, покатые плечи, а голову охватывал золотой обруч. Перед ним мелькнуло лицо сестры. Глаза и лоб чуть виднелись из-за плеча юноши, он был намного выше ее. И вдруг задумчивые Сашины глаза засияли кому-то, и Леша повернул голову по направлению ее взгляда, уже зная, кого он сейчас увидит. Он не ошибся. Это был Поливанов. Леша скрипнул зубами. «О, черт побери! Откуда он узнал, что мы здесь? И как уверенно идет к нашему столику, будто отлучился на минуту, а сейчас возвращается на свое место». «Добрый вечер», — сказал Поливанов, садясь. «Добрый вечер», — сквозь зубы ответил Леша, пододвигая к нему бутылку вина и тарелку с холодным мясом. «Ты был прав», — услышал он Сашин голос. «Ты был прав, он ленинградец. И здесь один, и на свете один. У него все погибли во время блокады». Говоря это, она пожимала Мите руку. «Я рада, что пригласила его. Он чудесный». «То есть как это пригласила?» — сказал Поливанов, приподнимая брови. «Митя», — поспешно сказала Саша, — «взгляни, какие Леша подарил мне часы! Смотри, какая прелесть!» Не глядя, Поливанов ответил. «Не сердись, Леша, но часы Саши подарю я сам». И тут Леша вскочил. Все, что было в эти сутки, дурацкая история с колесным мастером, ночной разговор с Митей, бессонница, позорное, постыдное, как ему казалось сейчас, выступление в Аниной школе, все эти звонки по телефону и «нет-нет-нет» по ту сторону провода, спит после ночной смены, уехала, на фронте. И что еще такое ему отвечали? Все это вдруг ожило и готово было обрушиться на голову Поливанова. Он был в том состоянии глубокой усталости и обиды, когда гнев охватывает человека внезапно, и уже нельзя взять себя в руки, и не хочешь сдерживаться, и радуешься растущему, закипающему гневу, как освобождению. «Заткнись!» — гаркнул он. И вдруг Поливанов, словно не слыша, сказал, положив свою руку на сжатый Лешин кулак: «Я еду в твой Подгорск, на ту самую любимую улицу».